Юрий Владимирович Никулин. Великий клоун. Родился в Демидове, Смоленской области, 18 декабря 1921 года. Умер в Москве 21 августа 1997. Театр окружал Юрочку с самого детства. Родители работали в передвижном театре революционного юмора «Теревьюм». Никто не был удивлен, когда мальчик решил стать актером. Но к сцене он пришел спустя годы. Началась Великая Отечественная война. Никулин отправился на фронт, был награжден медалями за оборону Ленинграда, за победу над Германией и за отвагу. После Великой Победы и возвращения в Москву Юрий пробовал поступать в театральные и кинематографические вузы. Удача улыбнулась ему в школе-студии разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре. Так судьба распорядилась талантом Никулина, связавшего всю свою последующую жизнь с этим цирком. С 1948 года он начал выступать в своем знаменитом клоунском амплуа интеллигента-неудачника с ярким галстуком, а позже и в дуэте с Михаилом Шуйдиным. В 61 год Юрий Владимирович стал директором цирка, занялся реконструкцией здания и вдохнул в него новую жизнь. Сегодня цирк на Цветном — по праву носит имя Юрия Владимировича Никулина. Памятник Юрию Никулину находится перед зданием цирка на Цветном бульваре, где артист проработал более полувека. Он был установлен в 2000 году. Скульптором выступил Александр Рукавишников. Это бронзовая композиция со скульптурой Никулина в привычном клоунском образе, пиджаке с галстуком, коротких брюках и в шляпе канотье, садящегося в кабриолет. Автомобиль использовался для съемок легендарного фильма «Кавказская пленница». На месте номера у него размещена табличка «Юрий Никулин». Юрочка с детства умел рассмешить всех. Это он делал и на фронте, спасая юмором своих сослуживцев. У Никулина была огромная коллекция анекдотов, было издано целых 3 книги. Своими веселыми историями Юрий Владимирович делился с экрана в телевизионном клубе «Белый попугай», где был неизменным ведущим. Юрочка всегда мечтал о кино, но сомневался, сможет ли он идеально воплотить героя на экране. В 1958 году он открыл для себя эту страницу своей биографии, снявшись в эпизоде фильма «Девушка с гитарой». Комедийный дар Никулина стал для зрителей настоящей таблеткой радости и хорошего настроения в таких картинах, как «Самогонщики», «Операция И» и другие приключения Шурика, «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Неподдающиеся», «Совершенно серьезно», «Семь стариков и одна девушка». Однако и в драматических, и лирических фильмах, когда деревья были большими, «Ко мне Мухтар», «Андрей Рублев», «20 дней без войны», «Чучело», Никулин сыграл от души, с широкой эмоциональной составляющей. Вот такой был добрый и трогательный мальчик Юрий Никулин, заражающий смехом и позитивом всех окружающих, образ которого до сих пор согревает зрителей теплой улыбкой.